Глава 12. Король и королева шли не спеша, высоко подняв голову, что позволило мне рассмотреть их обоих. Но что тут сказать? Его величество был красавцем, каких поискать. Резкие, но правильные, или скорее даже совершенные черты лица, волевой подбородок, четко очерченные скулы, глаза яркие, синие, какие-то мистические. Эти глаза можно было бы запросто сравнить с бездонными омутами. Белое золото волос перехватывала темная лента. Никогда не любила хвостатых мужчин, а платинового блондина так и вовсе видела впервые в жизни. Но в этого сразу поняла, можно легко влюбиться. С первого взгляда, с первой секунды. На вид Рейкерду было не больше 40, а со стороны можно было сказать, что сила этого мужчины находится в зените. Он буквально ее излучал. Излучал могущество и власть. Однако, памятуя о том, что хальдаги долгие годы остаются молодыми, подпитываемые магией, дарованной им богиней, я спросила у замершей рядом Адель. «Сколько его величеству лет?» 136, шепотом ответила Наина. «Охренеть! Стесняюсь спросить, а сколько тогда королеве?» Правительница Хараса выглядела как моя ровесница. Молодая девушка, роскошная брюнетка. Густую копну волос венчала корона, чем-то напоминавшая сплетенные между собой шипастые стебли розы. Наверняка платиновая. Платье ее, еще более роскошное, чем наряды всех присутствующих здесь красавиц вместе взятых, находилось в полной цветовой гармонии с готичной короной. Расшитый драгоценностями лиф, парчевая распашная юбка, подколотая прозрачными камнями, вполне возможно, что бриллиантами, каждый размером с грецкий орех. Высокий жесткий воротник окружал хорошенькую головку Трияны серебристым ореолом и тоже был обильно украшен драгоценными камнями. Не знаю, наверное, продай я такое платье и могла бы приобрести скромный особняк где-нибудь на окраине Ладеры и жить в нем безбедно до конца своих дней. Пока я прикидывала, за сколько можно будет толкнуть шмотки Ее Величества, каменный король и платиновая королева опустились в каменные кресла. Рейкерт небрежно махнул рукой, и знать Хараса начала подниматься. «Рад приветствовать в стенах пока еще моего дворца», — пошутил правитель, расщедрившись на легкую полуулыбку. «Участников грядущей беспощадной охоты. 13 лордов будут сражаться за возможность сидеть на этом троне. И я благословляю каждого. Каждому желаю я удачи. Ну а сейчас будем праздновать. Танцуйте, веселитесь, пейте». Его величество громко хлопнул в ладоши, и музыканты слаженно поднесли смычки к струнам. «Первый танец будут исполнять стальные лорды со своими наинами». Я тут же напряглась. Танцы. Черт! А вот про них я совсем не подумала. Что, если Дегорд изволит пригласить на танец свою пятую невесту? Это же будет трагедия века. К счастью, его всемогущество протянул руку Винсенсии и повел ее в круг танцующих. Я облегченно выдохнула и стала внимательно следить за парами. Танец, который они исполняли, очень походил на хорошо знакомый мне вальс, перемежавшийся со средневековым брожением по залу. Отошел, поклонился и снова, приблизившись к партнеру, позволил ему подхватить себя и закружить по залу под журчащую ручьем мелодию. В принципе, ничего сложного, если бы я была в нормальном платье. А так, стопудово или я кому-нибудь на шлейф наступлю, или мне наступят, или я сама по себе потопчусь, а может, по ногам Дегорта. В последнем я не видела ничего плохого, одно только хорошее, но все же надеялась, что герцог не пожелает со мной вальсировать и мне не придется чувствовать его прикосновения. Устав глазеть на танцующие парочки, я вернулась к изучению их величеств. Королева была под стать своему мужу. Такая же совершенная красота. У ног ее величества, на ступенях трона, я заметила молодого мужчину в костюме шута. Разноцветное трико, раздвоенный колпак с бубенчиками на концах. Все как полагается. Разве что шут, вместо того, чтобы шутить, кривляться и улыбаться, выглядел таким несчастным, таким печальным, что у меня сердце невольно сжалось. «Марлен, ты знаешь, кто это?» Решила пристать я с вопросом, теперь уже к четвертой Наине. «Кто? Вон то чучело?» Девушка проследила за моим взглядом. «Бывший придворный лекарь, Теймен Вертельд, а ныне личный шут королевы. Его величество подарил этого Теймена жене, когда тот помутился рассудком». Подключилась Паулина, перестав кидать ядовитые дротики взглядов в спину танцующей Винсентии. «Помутился рассудком?» Я вновь посмотрела на шута и снова почувствовала неприятный укол в сердце. «Что значит подарил? Это ведь живой человек, а не игрушка. Впрочем, если в этом мире покупают невест, то живые люди вполне могут стать игрушками. Мы все здесь в какой-то мере игрушки всемогущих». «Вертельд заявил, что ищет способ исцелять Неймесы и Неймеров, и что он уже якобы продвинулся в своих опытах, представляешь? Сумасшедший!» — хмыкнула де Марсан. Я понятия не имела, кто такие эти Неймесы и Неймеры, но поостереглась спрашивать прямо. Может, тоже какие-нибудь чудища, вроде болотной швары? Но отчего он собирался их лечить? И за это его величество разжаловал его в шуты. Закончила за меня первая Наина. «Пусть скажет спасибо, что голову ему за такую ересь не отрубил», мрачно заметила Лифей. «Исцелять чудовищ, и правда чокнутый. Он бы лучше себе мозги подлечил», прыснула Адель. Непонятно почему, но ее этот разговор развеселил. А вот у меня на душе, наоборот, остался горький осадок. И смотреть на лекаря-шута было жалко. Поэтому больше в сторону трона я взгляда не бросала. Пила пунш и поглядывала на танцующих, время от времени обращая внимание и на вейров. Были здесь и псы, такие же жуткие, как и мой морсик, и даже один волк, от которого все разумно держались подальше. Увидела я и коршуна, большого, нахохлившегося, важно устроившегося на спинке трона. Птица явно принадлежала его величеству. В перерывах между танцами слуги разносили угощения, но мы брали только то, что разрешал брать нам Мэддок. И только после его личной маг-проверки. Меня его всемогущество на танцы не приглашал, и вообще делал вид, что у него не пять, а четыре Наины. Уделял внимание всем, кроме меня. И это почему-то выводило меня на эмоции. Злило, одним словом. Мне бы радоваться, что Хальдак хотя бы на время забыл о моем существовании, но настроение почему-то было гадким. А когда церемонимейстер объявил очередной вальс, и этот металлический хлыщ навострил лыжи к Паулине, я чуть не плеснула ему в затылок остатки фруктового напитка. Не сделала этого только лишь потому, что в тот самый момент его величество поднялся с трона и под взбудораженные шепотки придворных бодро направился к приглашенным. В самую гущу из парчи и шелка, чтобы остановиться возле меня, протянуть мне руку и сказать: «Я уже больше часа не свожу с этой прекрасной леди взгляд и горю желанием увидеть, как она танцует. И если ее не приглашает ее господин, то это с удовольствием сделаю я. Леди Адельвейн, окажите мне честь и потанцуйте со мной». «Меня пригласил на танец сам каменный король. Ой, первый». И, наверное, самой разумной мыслью было: «Лиза, а ну быстро марш в обморок от переизбытка чувств, волнения, оказанной тебе чести. Его величество поймет. Уверена, дамы перед ним штабелями укладываются. И вот я сейчас тоже бы полежала. Увы, симулировать потерю сознания, чтобы выглядело натурально и не к чему было придраться, не так уж и просто. А мистические глаза короля смотрели требовательно, как бы говоря, «Если понадобится, приведу в чувство и все равно с тобой станцую». Поэтому мне ничего не оставалось, как потупить взгляд, я же вроде как Наина, и протянуть свои слегка подрагивающие пальчики каменному правителю. Его пальцы, впрочем, были совсем не каменными, сильные, крепкие, обжигающе горячие. И поцелуй, которым он наградил мою руку, при этом не сводя с меня взгляда, можно было сравнить с прикосновением раскаленного металла. Даром, что ли, тоже стальной, хоть и в отставке. Перешептывания смолкли. Казалось, придворные даже дышать перестали, отчего мое собственное дыхание казалось мне громким, почти оглушающим, как и шелест юбок и удары сердца, бьющегося в груди, словно канарейка в клетке. Быстрые, резкие, сумасшедшие. Сейчас на меня, на нас смотрели все. И если кому-то из присутствующих доводилось встречать настоящую Филиппу, наверняка этот танец станет последним в моей жизни. Этакой лебединой песней невезучие попаданки Лизы. Ну же, попаданка Лиза, добавь хотя бы чуточку оптимизма. Может, это меня, Филиппу, единственную и неповторимую, честная и иномирская, так прическа изменила. И платье, и туфельки на маленьком каблучке, и местная косметика. И пусть еще докажут, что я не сиротка из обители. Можно подумать, они тут все с паспортами на бал приходят и просматривают в старограмме чужие фотки. Вернув себе боевой настрой, я уже увереннее пошла за королем. Мы остановились в центре зала, и Рейкерт, бросив взгляд на балкон, где восседали музыканты, приказал им начинать. Зазвучала мелодия, нежная и легкая, немного игривая, я бы даже сказала, слегка фривольная. И я постаралась ответить на улыбку его величества хотя бы неким подобием улыбки. Наверное, со стороны она выглядела как оскал недобитой швары, но то уже нюансы. «Волнуетесь?» Король притянул меня к себе, устраивая правую руку на моей талии, а левой — поддерживая мое запястье, скользя по нему пальцами все такими же обжигающими. «Может, у него температура? Не хотелось бы чем-нибудь здесь заразиться? И вообще, на каком уровне у них находится медицина?» «И волнуюсь, и боюсь, ваше величество». «Меня боитесь?» Мы закружились по залу, и я искренне порадовалась, что перед нашей свадьбой с Кириллом мы вместе посещали курсы бальных танцев, чтобы впечатлить гостей на нашем празднике. Еще я порадовалась, что местный вальс был очень похож на земной, а перьевой шлейф оказался самым послушным из всех возможных шлейфов. Мягко скользил за нами, сметая пыль с мраморных полов, подсвеченных отблесками пламени. Они же отражались в глазах короля, погружая меня в некое подобие транса, помогая расслабиться в его руках, почувствовать ритм и мужчину, что уверенно вел меня в этом сказочном танце. «Боюсь, потому что на нас все смотрят». «Разве это так плохо?» «Плохо не это, а то, что из меня никудышная партнерша», сказала я и потупилась, боясь окончательно утонуть в этом мистическом синем омуте. «Какой же притягательный все-таки мужчина! Жаль только, что мой прадедушка ему бы в сыновья годился». Осознание этого немного отрезвило, и я снова напряглась в руках каменного правителя. «Я же из обители, а там искусство танца почти не обучают». «Не наговаривайте на себя, Филиппа. Вы прекрасно танцуете. У такой очаровательной девушки, как вы, просто не может быть недостатков». Не скупился на комплименты Рейкерт. Постепенно к нам присоединились другие пары, но большинство придворных все же предпочли остаться в рядах зрителей и цепко следить за нами. Среди танцующих я не заметила и Дегорта с его обожаемой первой Наиной. Что же так? Отчего вдруг передумал веселиться?» «Как ваше отношение с герцогом? Не обижает вас?» Мне вспомнился утренний инцидент с пятой точкой, но не рассказывать же об этом его величеству. Кто он мне? Отец родной, чтобы ему жаловаться на стального монстра. «Его всемогущество заботится о нас, о нашей безопасности и о том, чтобы мы ни в чем не нуждались». «Это хорошо», — кивнул король и отпустил меня. Несколько шагов назад, низкий реверанс, медленный поворот, и меня снова будто магией притягивает к первому хальдагу Хараса. Чувствую тяжесть руки на запястье, еще более томительную тяжесть на талии, и мы снова кружим по залу вместе с другими танцующими парами. «У вас очень необычная история, Филиппа, и я хотел бы продолжить наше знакомство». «Ваше Величество, это такая честь для меня». Я старательно изображала, что жуть как польщена. «Называйте меня просто Рейкерт. Можно Рей?» «Рей. Интересно, а как на такое панибратское обращение отреагирует королева?» «Мало мне четырех змеючек в доме де Горта. Не хотелось бы навлечь на себя недовольство самой главной кобры». Впрочем, бросив на Трияну взгляд, я не заметила в ее чертах ни тени возмущения или ревности. Она общалась с кем-то из стальных лордов, смеялась и улыбалась, время от времени к нему наклоняясь, а на нас, казалось, вообще внимания не обращала. «Благодарю, ваше... Рейкерт». «Рей», — мягко подсказали мне. «Рей», — повторила послушно, опуская глаза на свою юбку. На последнем аккорде король порывисто прижал меня к себе и прошептал, почти коснувшись губами моей щеки. «Спасибо за танец, леди Адельвейн. Уверен, нам еще представится возможность его повторить». К своей команде невест и ее тренеру, герцогу, я возвращалась слегка не в себе. А как прикажете оставаться в себе после столь тесного общения с черт знает сколькалетним правителем? Да еще и тяжелый взгляд де Горта не сулил ничего хорошего. Пока шла к своей пятерке, он успел меня им порубить, сжечь, отравить и скормить вон тому волку, послушно сидевшему у ног бугая, стального лорда. Можно подумать, я перед ним в чем-то виновата. Неужели решил, что я весь вечер строила глазки королю, только чтобы тот пригласил меня на танец? А даже если и так, сам виноват. Не организовал досуг своей Наине. Вот она от нечего делать и соблазняла его величество. Как бы там ни было, де Горт мне и слова не сказал. Видимо, решил отложить выяснение отношений до лучших времен. Ну, то есть, до возвращения домой. Представив еще одну полуночную битву с этим рабовладельцем и собственником, я тяжело вздохнула. В унисон с моим вздохом зазвучал громкий голос церемонимейстера. «Достопочтенные лорды и прекрасные леди, настало время пировать и чествовать претендентов!» Народ заметно воодушевился, оживленно загомонил и хлынул к распахнувшимся дверям, забрызганным узорами из позолоты. И мы тоже, повинуясь кивку де Горта, пошлепали за приглашенными. Королевская столовка была такой же огромной, как и зал с каменным троном. Почти все ее пространство занимали длинные столы, накрытые белоснежными скатертями, едва не ломившиеся от обилия блюд. Лакеи в синих ливреях помогали гостям рассаживаться, а меня тем временем донимали соратницы. «Невероятно! Наша сиротка танцевала с королем!» Не могла поверить в реальность случившегося Паулина. «Ну же, рассказывай, какой он!» — допытывалась Адель. «Какой-какой? Пожилой!» Буркнула я, не желая обсуждать с подругами по несчастью Рейкерда и наши с ним едва зародившиеся отношения. «Скажешь тоже», — фыркнула Марлен. А Винсенсия с любопытством поинтересовалась. «Тебе понравилось?» «Уверена, это был самый чудесный и уж точно неповторимый танец в моей жизни». Я специально повысила голос, чтобы долетело до Мэдека. И дошло. хотя до такого, как он, подозреваю, будет идти долго, но, может, когда-нибудь доползет». Его всемогущество бросил на меня хмурый взгляд, но продолжил стойко молчать. «Интересно, когда уже из его ушей пойдет пар?» «Леди, прошу». К нам приблизился парень в форме лакея и, поклонившись, повел к столу. Во время пира его всемогущество общался в основном со своим собратом, молодым светловолосым мужчиной, веселым и улыбчивым хальдагом. Мне же, наконец, представилась возможность немного расслабиться. Винами за королевским столом не обделяли. И пусть Дегорд время от времени кидал на меня укоризненные взгляды, я решила не обращать на них внимания, как и на герцога в целом. Общалась с наинами, наслаждалась вкуснейшей едой, шутила с сидевшим напротив меня симпатичным шатеном, тоже, кажется, одним из претендентов. В общем, застолье получилось приятным. И я почти забыла, что в полночь сказка закончится и начнется хоррор. И тот, к слову, подкрался незаметно. Вместе с пушным зверьком, песцом, который явно решил сделать меня своей хозяйкой и больше никогда со мной не расставаться. Когда пробила полночь, на несколько секунд все замерло, как будто застыло. Казалось, даже время остановилось. А потом собравшиеся возбужденно зашумели, выкрикивая и скандируя. «Охота началась!» «Да здравствует охота!» Аж мороз пробежал по коже. «Пусть трон достанется сильнейшему! За победителя!» «За его королеву!» Тосты и выкрики оборвались так же внезапно, как и начались, когда со своего места поднялся правитель и заговорил. «Что ж, поздравляю всех с началом новой эпохи и грядущими переменами. Помните, первое испытание скоро начнется, а потому будьте наготове. И примите от меня, достопочтенные лорды, совет. Отправляйтесь домой и отдохните как следует. Поверьте, силы вам еще пригодятся». Хальдаги послушно поднялись, а с ними и наины, готовые сразу же отчалить. «И пусть для вас праздник уже закончился, для меня он сегодня еще продолжится». Рейкерт довольно улыбнулся, словно котяра, нанюхавшийся валерианы. Выдержал паузу и, обведя взглядом собравшихся, заявил с видом победителя. «По закону и согласно традиции нашего с вами славного государства, я имею право потребовать для себя любую из наин любого из участников для совершения ночи аморалии. Надеюсь, моя любовь, моя королева...» Король взял руку Трияны и коснулся ее губами. «Простит мне эту маленькую слабость». Ее величество благосклонно кивнула, даже улыбнулась, прощая и разрешая маленькую слабость дорогому супругу. А я снова обратилась к своей энциклопедии по миру кошмаров. «Леди Ротьер, Адель, что еще за аморальная ночь?» «Не аморальная, а аморалии», — снисходительно поправила меня Наина и шепотом проговорила. «Ночь страсти, которую его величество сегодня подарит одной из участниц. Сейчас он назовет имя счастливицы». «Счастливицы? Какое-то сомнительное счастье. И подарок, как по мне, так себе». «Это единственный раз, когда король может изменить своей супруге на закате своего правления», — продолжала шептать Адель. «Вот ведь странный мир и странные пенсионные бонусы». Я повернула голову, почувствовав на себе взгляд Мэддока, а в следующее мгновение вздрогнула, услышав королевский приказ. «Я выбираю леди Филиппу Адельвейн, наину герцога де Горта. Проводите ее в мои покои». Мне все-таки повезло дождаться пара, повалившегося из ушей хальдага. А вот изрыгал ли он пламя, этого я уже не узнала. Словно из ниоткуда появились стражники, подхватили меня под руки, как какую-нибудь преступницу, и повели к выходу. Мимо людей, чьи лица смазались и расплывались, сквозь туман, расползшийся по залу. Туман страха и удивления. Я никак не могла поверить, что все это происходит на самом деле.